Глава 13. Майя. Сколько себя помню, спала я всегда тревожно. Просыпалась за ночь по 2-3 раза, ворочалась, как юла, однако сегодня меня словно подменили. Уютный кокон из одеяла и мужского тела совершил чудо. Осеннее солнце вовсю било лучами в окно, а я еле смогла продрать глаза. На свою беду не первой. Во всяком случае, то, что упиралось в попу, открыто на это намекало. Доброе утро. Вслед за кое-чем на моей талии в опасной близости от груди обнаружилась еще и мужская рука. Каким-то странным образом я не обратила на нее внимания сразу, словно своя лежала, только большая, мускулистая и очень горячая. Доброе. Ни рука, ни кое-что не сдвинулись с места. И теплая. Теплая? Из-за растерянности мозг соображал с трудом. Нужно было как-то выбираться из ловушки, в которую сама себя загнала, но как? Одеяло теплое. И не только одеяло. Пальцы на животе ожили. Их медленные скользящие движения к пупку и обратно тут же запустили знакомую цепную реакцию в моем теле. Дыхание резко замедлилось, а сердце пустилось вскачь. Синдром Громова неизлечимый и сладкий. Не смогла оставить тебя мерзнуть. Ойли. Пальцы садисты повторили свой путь. Я вроде бы не возражал помёрзнуть. Если бы заболел твое начальство, и фанатки меня бы не простили. Фанатки, значит. Ну или кто-нибудь еще. Не кстати вспомнились слова Саши о том, с кем Макс в последний раз летал на выездные матчи. Удивительное дело, вчера память об этом молчала. Максим трудился в поте лица в моей квартире, а у меня и мысли не возникло, что его могут ждать. В кровати. Для гораздо более приятных дел. Уверен, у кого-нибудь еще хватает развлечений, кроме меня. Возможно, мне показалось, но фраза так и фанила сарказмом. Макс словно говорил не о девушке, с которой проводил ночи, а о политиках, ежедневно разыгрывающих все новые и новые спектакли по ТВ. Тебе виднее. Радоваться было нечему, но мне стало легче. Виднее. Пальцы на моей талии остановились. Хотелось бы, чтобы еще что-нибудь стало виднее, но, наверное, безопаснее будет выбираться из кровати без осмотра. С ловкостью факира он свернул беседу в безопасное русло. Наверное. Я закусила губу. «Тогда разъединяемся?» Больше всего хотелось ответить «нет», потянуть немного время, понежиться, но солнце уже было высоко. Подначивать возбужденного мужчину при свете дня у меня не хватило смелости. «Ты первый». Я зажмурилась, будто лежала не лицом к стене, а наоборот. «Приподнимаю одеяло. Сажусь. Ставлю ноги на пол. Левую, правую». Как киношный хирург во время сложной операции, Макс принялся комментировать каждое свое действие. «Все, кажется, расстыковка завершена. Ты уверен?» Я чуть не прыснула со смеху. 100%. «Можешь вылупляться из кокона. Я быстро в душ. Холодная вода мне сейчас не повредит, так что можешь не спешить». Благородству Макса не было предела, будь у меня парочка медалей, обязательно вручила бы. Одну за спасение от потопа, вторую за джентльменское исчезновение из кровати. Воспользуюсь этим щедрым предложением. Любуясь красивой голой спиной и широкими плечами уходящего мужчины, я покинула кровать и на носочках проскользнула в гостиную. Смыться удалось без форс-мажоров, свежая майка и шорты тоже нашлись быстро. В целом можно было считать, что утро началось благополучно. Даже кожа на руках не болела, оставалось лишь одеть Макса и кое-как расстаться. «Может, лучше ко мне?» Стоило немного осмотреться и добраться до майки Макса, он и сам заявился в гостиную. С мокрой головой, бодрый, такой красивый, что хоть завязывай глаза, чтобы не ослепнуть от всех его идеальных выпуклостей и кубиков. «У меня есть горячий душ и кофе». Принялся соблазнять Макс. «Так что?» «Нет, спасибо тебе большое, я справлюсь». Взгляд голубых глаз вопросительно обвел комнату, остановившись на предусмотрительно выключенных мною из розеток холодильнике и плите. Вместо ответа я также без слов пожала плечами. «Твоя майка высохла». Протянула ее Максу. Вместо того, чтобы забрать, он сел на табурет и поднял руки. Почти как я вчера, когда Макс снимал с меня мокрую одежду. Не задумываясь над тем, насколько интимно это будет выглядеть, я подошла поближе. Продела одну руку, вторую, потянула вниз, пропуская голову, и расправила. Простые, ничего не значащие движения, почти, если не считать приятного покалывания в кончиках пальцах и безумного желания стащить майку назад, чтобы повторить все заново. «Спасибо». Прохрипел Макс, глядя куда-то в сторону. «Пожалуйста». В тон ему ответила я, лишь потом заметив, что все еще прижимая ладони к мужской груди. «Хм...» Отдернула себя. «После вчерашнего я, наверное, должна тебе по меньшей мере завтрак». Макс внимательно проследил за моими движениями. «Причем сытный». «Да, только, боюсь, кроме пачки печенья угостить нечем». «Мне несложно повторить свое предложение. Сможешь приготовить у меня?» «Завтрак для тебя у тебя дома?» «И для себя тоже». Вроде бы ни о чем таком мы не говорили, но с каждой секундой я все больше ощущала себя не в своей тарелке. Готовить для мужчины на его кухне. Возможно, я была слишком старомодна, но это казалось почти интимом. Даже опыт работы горничной не спасал от такого ощущения. «Прости, можно я еще раз откажусь?» «Если не спешишь, в качестве компенсации могу заказать пиццу». Я повернулась в сторону мойки. Грязная посуда все еще была там. Правда, есть придется руками. Облизывая пальцы и пялись на это? «Да». «Черт». Макс почесал затылок. «Соблазнительно, но я пас. Слишком небезопасно». От прозрачности намека щеки загорелись огнем. «Вероятно». «Тогда расходимся?» Макс встал. От его табурета до двери было каких-то 5 метров. 6 мужских шагов максимум. Когда после этого я увижу Макса снова, вряд ли можно было предсказать. Слишком неожиданно происходили наши встречи и расставания. На языке, как и в том самом сне, во время которого меня затопило, шарманка закрутилась. «Не уходи». Не хватало всего чуточки безумия, чтобы произнести это вслух. «Тогда пока». Макс взялся за ручку и, задумчиво посмотрев на меня, добавил. «Только побудь пока дома. Через час должен прийти сантехник. Мой агент обо всем договорился. Он разберется с трубами и проверит все, что нужно проверить». «Когда ты только успел?» «Я быстро, и за это мне платят деньги». Макс даже не улыбнулся. Кивнув на прощание, он толкнул дверь и вышел на площадку. Сразу же я услышала шаги, вначале громкие, словно идущий нес на плечах тяжелую гору, потом тихие, удаляющиеся. С каждым тихим шагом мое спокойствие все быстрее улетало в трубу. Нужно было сказать. Вцепиться в майку и попросить не уходить, забив на гордость, от которой уже воротила саму. Каких-то несчастных 2 слова. Ругая себя, я прижалась спиной к стене. Для полного счастья не хватало только разреветься. Никаких слез. Глаза щипало, но я держалась. Все хорошо. Задрав голову вверх, махала ресницами. На душе образовалась такая воронка эмоций, что открывшуюся дверь заметила лишь, когда из-за нее высунулась голова. «Разговариваешь сама с собой?» Макс хмуро окатил меня взглядом. «Ты... и... к...» «Бейсболку забыл». Громов кивнул в сторону стола. «Ясно». Проклятая икота началась совсем не вовремя. «Да, мне тоже ясно». Вместо того, чтобы забрать свою бейсболку и снова уйти, Макс закрыл дверь, повернул в замке ключ и с тяжелым вздохом двинулся ко мне. «В следующий раз запирай сразу. Не жди». Меня взяли за подбородок и заставили поднять голову. С пару секунд ничего не происходило, мы просто смотрели друг другу в глаза. Макс со злостью, еле сдерживаемой, безумно похожий на отчаяние. Я с радостью, наверное, похожий на глупость. А потом тормоза отключились, и я первая потянулась губами к рту Макса, и, словно наказывая, он звонко с чувством приложился ладонью к моей 5-й точке. Максим. Надо было валить. Быстро. Забив болт на бейсболку, усадить свой зад в машину и ехать. Лучше всего сразу на площадку. Там с тренирующейся по утрам мелюзгой на 7-м поту точно получилось бы привести мысли в порядок. Следовало быстро валить. Как в детстве на стадионе, прыгая через ступеньку. Права на продолжение у меня не было. Майя была именно тем сортом девушек, с которыми отношения можно было начинать лишь по программе «Все включено». Включено со стороны мужчины. С ресторанами, подарками, цветами, долгими разговорами о высоком до первого секса. Она была именно такой, какую нельзя было втиснуть в мой бешеный график игр и тренировок. Я обязан был валить, но хрен. Здорового, всегда спасавшего меня пофигизма, хватило на 2 лестничных пролета. Потом понадобилась бейсболка. Срочно. До зуда в руках и острого желания стиснуть этими руками одну упрямую особу. Ноги совершили разворот на 180, полностью игнорируя приказы мозга. Как на льду, когда чутье вело на нужный пятачок, и клюшка странным, неповторимым ни на какой тренировке движением выбивала у соперника шайбу. Вид прижавшейся к стене девчонки окончательно поставил точку на благородных порывах. Воли хватило лишь на то, чтобы после первого поцелуя не взять Майю у этой же стенки, как какую-нибудь одноразовую залетную стрекозу. «Ты еще можешь попытаться меня выгнать?» Руки уже тащили вверх ее майку, а бедра упирались в живот, подсказывая своим содержимым, что в этот раз дело может зайти гораздо дальше, чем безобидные поцелуи. Не факт, что получится, но попробовать можно. «А если я не хочу, чтобы уходил?» Она словно решила добить меня. «А чего хочешь?» Положил ладони на грудь и подушечками больших пальцев стал растирать чувствительные вершинки. «Скажи». Мысль о том, что до меня никто не прикасался к ней так, взрывала мозг. Я бы уже ни за что не смог сдать назад. Лучше головой вниз из окна, но как маньяку нужны были ее слова. Хотя бы «да». Я обязан был убедиться, что моя неиспорченная девчонка, которая наверняка хранила свою девственность для какого-нибудь хорошего парня, понимает, к чему все идет. Хороших парней здесь нет. Есть лишь псих с перегоревшей клеммой, который мысленно уже несколько недель трахал ее во всех плоскостях. Хочу. Словно задыхающаяся, Майя жадно схватила ртом воздух. Быть с тобой. Повтори. Я все же чокнулся. «Хочу быть с тобой». На этот раз ни вдохов, ни заминок не было. Чтобы не осталось никаких иллюзий, я взял ее ладонь и прижал к молнии на джинсах. Член за ней уже болел от желания вырваться на волю. Я и не помнил, когда последний раз заводился так. До отказа, с полоборота. Как 17-летний пацан, для которого всунуть было важнее, чем дышать. Долбанная ирония судьбы. А ведь в мои 17 Майя тоже была рядом, большеглазой, испуганной малышкой, подглядывающей из-за угла, как я волоку в койку первую красавицу школы. Наш маленький секрет, о котором оба молчали и делали вид, что ничего не было. Кто бы мог подумать, что все так перевернется. 8 лет врозь, и я готов бухнуться на колени, лишь бы только быть с ней. Быть в ней. Подыхать от бархата сосков под пальцами и вида зацелованных мною губ. Презервативов, как я понимаю, в доме нет. Можно было и не спрашивать. Майя отрицательно покачала головой, покраснев до кончиков ушей. «Значит, кто-то сегодня будет умирать». Можно было спуститься вниз. В бардачке машины всегда лежала упаковка другая, на всякий случай. Привычка, вбитая в голову еще Канадой. Но отпустить Майю хоть на миг было выше моих сил. «Что-нибудь придумаем?» Скинув на пол собственную майку, я подхватил девчонку под попу и прижал к груди. «Скажи еще раз, что хочешь этого». Точно свихнулся. «Возьми меня». Майя обхватила мою талию ногами, так что короткие шорты натянулись на ягодицах. Шов впился в промежность, и от наших отражений в зеркалах старого трильяжа я чуть не кончил. «Боже, помоги!» — сделал первый шаг в сторону кровати. В моей жизни были всякие женщины. Я не коллекционировал их по именам, цвету волос или размеру груди, как это делали некоторые мои молодые одноклубники. Никогда не гонялся за круглыми числами побед и не проводил минетных кастингов в клубах. Так получалось. Однако девственниц у меня не было никогда. С ними мы словно существовали в разных вселенных. Я в мире разврата и вседозволенности, они в мире порядка и чистоты. Майя точно была из второй вселенной. Как в ней существовать, как дышать, как двигаться, я не представлял, но одно знал железно. Напортачить права не было. «Как ты смотришь на то, чтобы снять это?» Уложив Майю на простыню, я взялся за край ее шорт и медленно потянул их вниз. Для того, что я хотел устроить, количество одежды на девчонке было многовато. С одной стороны, это могло бы задержать меня, А с другой, пожалуй, сегодня впервые я был способен порвать что-нибудь на куски. Пафосный, да, оскоменный киношный трюк, но я слишком долго бредил своей пчелкой. Наверное, можно. Майя словно почувствовала, что лучше подыграть, и приподняла бедра. Медлить я не стал. В одно движение шорты и трусы оказались на лодыжках, а потом и вообще в дальнем углу комнаты. Умница. Все, что говорю, все можно. Да одури захотелось сразу же развести в стороны ее ноги и проверить, одному ли мне так сильно припекает. Все еще запертый в ставших очень тесными джинсах член, тараня головкой молнию намекал, что тоже готов присоединиться. «А ты?» Моя осмелевшая малышка опустила руку вниз к пуговице на джинсах. «Нет-нет». Пока не случилось ЧП, я быстро перехватил ее ладонь и вместе со второй взял в замок над головой. «Пчелка, ты охрененная, но я все же не железный». От вида распятой подо мной и беспомощной девчонки легче не стало. Скорее наоборот. Но я смог отыграть для нас хоть несколько минут. Адовую передышку для себя и спасительную для отзывчивой нежной малышки, которая вряд ли до конца представляла, во что ввязалась. Хоть раз побудь послушной девочкой. Так, шалея от вкуса и запаха кожи, я провел языком от шеи к груди и принялся насиловать пальцами и губами тугие соски. На ответ «да» надежды не было. Вместе с последней одеждой Майя умудрилась лишиться и робости. Сейчас в ее глазах не было и намека на смущение, а то, как взгляд скользил по мне, заставляло дятла в моей голове все громче долбить в виски приказ. «Трахни ее!» «Хочешь играть по-взрослому?» Зубы и пальцы одновременно до боли сжали вершинки, и тело подо мной выгнулось. «Да, пожалуйста». Слетело с языка вместе со стоном, от которого мои яйца словно зажали в тиски. «Лучше бы ты меня все же выгнала!» Отпустив свой личный стоп-кран, я рывком подкинул девчонку повыше и раздвинул колени. Вид бархатных розовых лепестков со скромной узкой полоской волос выбил из легких весь воздух. Моя пчелка была идеальна. Нетронутый рай для подыхающего от желания грешника. Ты охуенная. Чуть не воя от боли в паху, я двумя пальцами раскрыл нежные складки и, уже не сдерживаясь, выругался. Майя была влажной. Она текла на меня. И если бы не преграда, если бы кое-кто носил с собой презервативы, сейчас я был бы глубоко внутри, по самые яйца. И хрен бы кто выгнал меня оттуда, пока член не начал бы дымиться. Боже. Убивая меня еще сильней, Майя повела бедрами вверх-вниз, бесстыже потираясь о мои пальцы. «Это так... как?» Мой внутренний мазохист решил сегодня отыграться за всех женщин, с которыми я не разменивался на предварительные ласки. «Потрясающе!» «Уверена?» Большой палец лег на клитор и стал растирать по нему влагу, медленно выписывая круги и восьмерки, меняя нажим и не останавливаясь ни на миг. А так средний протолкнулся внутрь. Вначале до одной фаланги, потом до второй, пока не наткнулся на преграду. Промычав что-то неразборчивое, Майя скомкала пальцами простыню и еще шире развела ноги. Сладкая. Доступная, щедро предлагающая себя. Моя смелая девочка. С другой, я, наверное, и не подумал бы отказаться. Взрослых здесь было двое, но с Майей... Что ты со мной делаешь? Желание скрутило нутро в пульсирующий болезненный узел, но я уже принял решение. Не сейчас и не так. Умирать. Значит, умирать по полной. Губы проложили дорожку из злых поцелуев и укусов от груди к животу. Обведя круг вокруг пупка, спустились еще ниже. И следом, пока Майя не разгадала моей задумки, я вынул из нее палец и языком толкнулся внутрь. Жадно, влажно, теряя всякий контроль над собой. Никогда и ни с кем такие ласки не доставляли мне удовольствия. Эгоист, не привыкший к игре в одни ворота. Но сейчас хотелось затрахать девчонку языком, вылизать так, чтобы навсегда запомнить вкус. Выбить из головы всю скромность и заставить орать на весь дом от наслаждения. Руки крепко держали бедра, мешая сдвинуть ноги. Губы плотно обхватывали чувствительную плоть, а язык трахал. Таранил нежные стенки и слизывал влагу. Ласкал каждый миллиметр самым кончиком и расширял, проталкиваясь на глубину. Долго, настойчиво, одержимо. Пока женское тело подо мной не задрожало и над головой не начали раздаваться тихие, как молитва, стоны, постепенно переходящие во всхлипывание. Максим, да, боже мой, боже, я не могу больше. Самым крутым треком на земле заполнилась тишина маленькой спальни. Еще. Два пальца заняли место языка, и я еще активнее принялся толкаться в тугую плоть. Да, пожалуйста. Пальцы Майи зарылись в моих волосах, стягивая их до боли. Умница. Я стал осыпать поцелуями бедра, живот, маленькую родинку под грудью, от которой меня переклинило еще в клубе. Сладкая моя, хорошая. Майя все дрожала, размазывая по щекам слезы. Всхлипывала тише и тише, произнося «да». Текла, щедро увлажняя мои пальцы, которые все еще находились в ней. Был бы я благородным оленем, сказал бы, что этот ее кайф стоил того трындеца, что происходил сейчас у меня в штанах. Кончившая Майя оказалась самым шикарным зрелищем, какое я когда-либо видел. Но играть в благородство, когда пах горел от возбуждения, было сложно. Я ненадолго отвлекусь, не против? Откинувшись немного назад, я быстро расстегнул ширинку и приспустил трусы. С картиной, что сейчас была перед глазами, много времени не требовалось. Несколько движений, заинтересованный взгляд напротив. Даже обидно, что малышке не светило долгое шоу. Если захочешь поучаствовать, я не против. Правая рука обхватила ствол члена у основания и повела вверх. Это было совсем не то, к чему я привык за последние годы, но сейчас и от такой ласки перед глазами все поплыло. «Можно?» Майю даже не пришлось упрашивать. Стоило мне сделать пару движений, она тоже села. «Подскажи, как?» Любопытные пальцы коснулись головки, и, отпустив себя на миг, я положил свою руку на тонкую ладонь. «Сожми сильнее. Давай, он не сломается». Подсказывая, как нужно, плотнее обхватил кулак и начал двигать. «Так хорошо?» Карие глаза загорелись азартом. Моя маленькая девственница очень быстро входила во вкус. «Так зашибись!» Я готов был стонать, как пацан от ее ловких пальцев. «А как еще?» Я определенно умер и попал в рай. «Смочи пальцы слюной и попробуй еще быстрее». «Так?» — Майя наклонилась. Еще секунда, и розовый язычок, который до этого мелькал меж ее губ, прошелся бы по стволу. «Нет, я сам не верил, что это говорю. Не нужно. Потом. Вначале я затрахаю тебя до потери сознания, а потом испробую эти чудесные губы. Только в такой последовательности». Будто я произнес какое-то заклинание, а не приказ, Майя зачарованно моргнула. «Хорошо». Медленно, даже не представляя, как убийственно действует на меня, провела языком по своей ладони и вернулась к члену. «Так лучше?» Словно смазанная лубрикантом, ладонь заскользила вверх-вниз от самых яиц до уздечки, но теперь уже быстрее. Сейчас мне не нужно было особо напрягаться, чтобы представить, что это Майя. Ее влажная узкая вагина, и я проникаю в нее все глубже, глубже, глубже. «Майя, это...» Оргазм накатил такой силой, что я чуть не раздробил зубы в крошку, сдерживая ругательство. «Это От копчика до затылка все мышцы свело судорогой. Сперма начала выстреливать густыми струями на живот и руки Майи, и моя девочка сжала меня еще сильнее, опустошая под ноль. Еще немного, и я останусь в этой кровати навсегда, трупом. Чтобы не свалиться на пол, пришлось упереться в матрас за спиной. Добегался от девчонки, да запрещался. Черти в Майиных глазах уже не выглядывали с удивлением. Сейчас они плясали джигу, и от гордости, что это я сделал ее такой раскованной, можно было прямо сейчас кончить еще раз, а потом точно сдохнуть. Мне понравилось. Растрепанная, зацелованная, испачканная спермой девчонка так и светилась. Я рад. С последним спазмом ко мне постепенно стало возвращаться дыхание. Я тоже. К моим губам прикоснулись губы Майи. Осторожно раздвинув их, внутрь протолкнулся язык и, словно неопытный исследователь, принялся осторожно ласкать небо, скользить по зубам и вязать из меня узлы своей нежностью. Я все же здорово ошибся, сравнив себя нынешнего с 17-летним. Ни в 17, ни позже мне не было так хорошо, как сейчас. Это было хорошо до нельзя, до того предела, когда хочется все послать и законсервировать себя в настоящем, скрипеть на зависть соседям старым матрасом, вылизывать, как мороженое, сидящее напротив краснощекую девчонку, и не думать о долбанном графике, сложном вечернем матче, тренировке и геморрое дома. Когда спустя долгую минуту мы разъединились, на душе царил странный незнакомый штиль. Если предложение о пицце все еще в силе, я готов съесть пару штук. Подтверждая мои слова, желудок громко заурчал. И ваше сиятельство будет есть без столовых приборов? Майя тихой кошкой соскользнула с матраса. Ты будешь меня кормить, а я облизывать твои пальцы. А если буду плохо кормить? Кое-кто окончательно потерял последнюю скромность. Тогда буду облизывать не только пальцы. В одно движение я соскочил с кровати и уже привычно подхватил Майю на руки. Но вначале душ. Холодный, бодрящий. Я знаю, тебе сейчас очень нужно. В ответ Майя начала возмущенно причитать что-то про влажные салфетки, боязнь холодной воды, лупить меня по груди, но я уже не слушал. Впереди предстоял адский тяжелый день. Свободные минуты почти все закончились, и с желанием, послав все подальше, всерьез заняться вопросом девственности, нужно было срочно что-то делать.